Между братом и сестрой завязался диалог. Потом Патли сказала: «То Равин говорит, если бы не я, и не то, что они слышали от соседей Чумаши, они бы не поверили, ведь белые люди всегда были злом. Но мне поверит. И еще у них есть в селении больные, а Чумаши рассказали, что мы умеем лечить больных. Скажи, что сейчас привезут мою жену, и она посмотрит больных. Скажи, что она сделает все, что сможет». Со следующей шлюпкой приехали Лиза в сопровождении Шочетль, которую она учила не только языку, но и начаткам врачевания. Лиза посмотрела и послушала больных, достала какие-то таблетки из своего врачебного портфеля и сказала: «Пусть пьют по одной таблетке утром, днем и вечером. Эти для него, эти для нее. Останемся здесь до завтра, я еще раз их посмотрю. Вечером для нас устроили праздничный ужин, а на утро, после того, как Лиза еще раз осмотрела детей и сказала, что все будет нормально, то Равим объявил нам: старейшины собрались вчера и решили, что мы хотим быть русскими, и расскажем о вас в других деревнях тоже. Вы хорошие люди. Скоро приедут другие наши соплеменники и, с вашего позволения, построят деревню на месте, которое вы нам укажете. Там будут и клиника, и школа, и, если на вас нападут, они будут вас защищать. Тогда это вон там, у реки. Пусть сестра приедет с ними, ведь вы не знаете нашего языка, а мы вашего. А мы будем друг у друга учиться». Он взял обе моих руки в свою, после чего мы вернулись на Святую Елену и продолжили путь на север. К Чумашам и к другим деревням решили пока не подходить, времени уже было маловато, животным надоедало пребывание на палубе. И вот перед нами Золотые Ворота. Мы связались по рации с Форт-Россом, и нам было сказано: «Ну что ж, швартуйтесь у первого пирса». «Пирса? Заходите, увидите». Мы вошли в залив и действительно увидели, что за время нашего отсутствия, полтора месяца, Форт-Росс разросся и уже превращался в настоящий городок. А самое главное, чего раньше не было, были те самые два длинных пирса, и куча народу махали нам приветственно рукой. Позже, пока другие разгружали Святую Елену в нашу честь, в новом банкетном зале был дан торжественный пир, и Володя, в приветственной речи, не преминул уколоть меня. А еще экспедиция доставила 15 новых дам. Да, липнут они к Лехе. И тут я почувствовал, как Лиза приобняла меня за плечи и шепнула мне в ушко: «Знаешь, любимый, пусть липнут, но ты мой, не забывай об этом». Голос у нее был ангельским, но, вспомнив ее слова про аутодафе, я внутренне похолодел. А Володя тем временем добавил: «Ну и хорошо, на 15 русских стало больше. Добро пожаловать, девушки». И все зааплодировали. А Инна Симашка перевела это на испанский, после чего Мистли сказала то же самое на науатле. Девушки заулыбались, даже на лицах Лилианы и Сильвии впервые за все время нашего знакомства появились счастливые улыбки. Глава 6. Мой адрес не дом и не улица. 1. Культ личности. После банкета Володя сказал мне, что в 9 вечера будет заседание совета. Лиза отпросилась, мол, слишком устала, и утащила меня в нашу каюту на Форт-Россе, где выяснилось, что не так уж она и устала. Наконец, где-то без четверти 9 она меня отпустила, повернулась на правый бок и мгновенно заснула. Я же быстро помылся, оделся и отправился на это самое заседание. Там сидели все знакомые мне уже члены совета, плюс с дюжину новых, с Калечицкого и Москвы. В их числе были и капитан Ермолаев, и капитан Неверов, и мой родич Коля Корф. И, когда я вошел, меня встретили аплодисментами. «Леха, ты молоток, столько всего добыл, столько всего сделал. Одни лишь базы у Санта-Лусии и по дороге на Мехико чего стоят. Нам Вася с Саней все рассказали, так что не отпирайся». «Володь, ну не надо, база по дороге на Мехико еще не наша. Эль Маркис наш, это да, так ведь нет там пока никого, не прибедняйся». «Итак, что, по-твоему, было сделано неудачно?» «Нужна более четкая организация, нужна спецслужба, чтобы не было таких сюрпризов, как с Кирюшей. Мы могли привести намного больше, все бы продали за серебро и золото. Кроме того, имеет смысл подумать, что мы можем еще закупать у испанцев. Все будет. Первый блин обычно комом, а у тебя наоборот, еще и 15 новых жителей, точнее, жительниц, привез. А еще рассказывают, что ты у Лос-Анджелеса тоже деревню в русское подданство соблазнил». «Да ладно, не я, а Патли». «А кто Патли нашел?» «О том, что не я ее, а она меня, и при каких обстоятельствах, я, понятно, рассказывать не стал». «Итак, что произошло за время вашего отсутствия?» «Ну, мы немного отстроились, Ты уже видел. Кроме того, теперь по всему заливу, да и по низовьям рек Русская и Стикса, индейцы приняли наше подданство. Что это для них означает, другой вопрос, но то, что их всех лечит, им нравится. Будут у нас там города, будут и школы, и церкви. Пока, понятно, ничего этого нет, ну и ладно, лиха беда начала. А вот на Русской реке наши ребята золото уже нашли, и медную руду чуть восточнее, причем и того, и другого оказалось очень и очень немало. Первое поселение вне залива начнет строиться на Русской реке в понедельник, 1 октября, ровно через 8 дней. А второе, в Лос-Анджелесе, неплохо бы основать как можно скорее. Проще всего, если вы выгрузите там стройматериалы и людей по дороге в Европу. Мы, ну да, экспедиция, как ты и предлагал, пойдет в ноябре, на Победе и Калечицком. Главным будешь ты, как министр иностранных дел. Твое дело, маршрут. Хозяйственной частью будет заведовать Миша Сергеев, он в этом деле дока. Дай мне еще Васю. Ага, сейчас. Вася нам и самим нужен. Миша, конечно, неплохо его замещал, но теперь, после предательства Поросюка, самое время создавать Министерство внутренних дел, включая определенные функции спецслужб. В этом деле он профессионал. Так что Васе придется заниматься своими прямыми обязанностями, а не путешествовать по теплым морям. Тогда кто со мной-то пойдет? Вообще-то мы решили не посылать с тобой никого, кто уже женат либо помолвлен. Не делай это, когда муж и жена долго не видят друг друга. Знаю, знаю, тебя это тоже касается в полной мере, но как раз тебе идти придется, иначе вряд ли что-нибудь получится. А со мной, с тобой хоть какой-то шанс есть. Итак, заместителем по военной части можешь взять Виталия Андреева, он майор спецназа в отставке. Оставшихся ополченцев он же и наберет. А вот экономистов твоих, за исключением Феди Князева, оставим тебе. Ребята хорошо себя показали, а тебе еще предстоит много чем торговать. Главным тогда возьму Леню Пеннера. Теперь насчет планов. Какие вводные? Мы тут в твое отсутствие кое-что обсудили. Во-первых, какой мы видим Русскую Америку через несколько лет. Понятно, что даже если все наши дамы родят в следующем году и будут рожать раз в год, то заметного роста взрослого населения у нас все равно не будет до того, как эти дети вырастут. А нам расти нужно уже сейчас, причем, чем скорее, тем лучше. И именно за счет русских, мы же хотим остаться русской колонией. А что насчет индейцев? С индейцами мы решили поступить так. Есть два уровня. Протекторат Русской Америки над племенем и гражданство. Ради гражданства племя должно согласиться на присягу верности Русской Америке, принятие законов Русской Америки, обучение их детей в наших школах, курсы русского языка и культуры, и открытие церквей и миссионерскую деятельность в их районах. Не будет никаких ограничений их прав по сравнению с правами настоящих русских, и наша цель – сделать из них наших людей, без потери самобытности и языка. Но именно поэтому необходим приток русского населения, чтобы сохранить нашу идентичность. А что насчет других народов? В единичном количестве, такие, как джон или испанки, которых ты привез, приветствуются. То же произойдет, если в присоединенных к нам землях окажутся, скажем, испанские, французские или английские поселения, и их жители согласятся на те же условия. Но и здесь важно, чтобы большинство все-таки были именно русскими по культуре. А вот негров, как мы решили, нам не надо. А это еще почему, сказал я, все еще находясь под впечатлением движения за расовое равноправие в США, при котором я вырос. А ты вспомни, чем заканчивались переходы власти к черному населению на Ямайке, в Гаити, в ЮАР, в Родезии, да и в той же Анголе, где кое-кто из нас успел побывать. А вот обратных примеров я не знаю. Впрочем, ты и сам рассказывал про Детройт и Кливленд в конце 80-х. Да, когда я впервые приехал в Детройт в детстве, это был красивый город, с первоклассным музеем, хорошей музыкой, неплохими магазинами и ресторанами, и массой зеленых приятных районов, в одном из которых, начал Мир-стрит, жили мои родственники по матери. Теперь это город развалин, выгоревших домов, закрытых магазинов и вокзала, а Чалмерс-стрит – одна из самых опасных улиц в городе, где более половины домов уже успели сжечь. Примерно тоже можно сказать и про центр Кливленда, и про многие другие города и районы Соединенных Штатов. Но это из-за дискриминации и наследия рабства, слабо вякнул я, вспоминая, что нам толдычили в школе. Так ведь рабство отменили больше века до этого момента, а кое-где и за 150 и более лет. А про дискриминацию ты сам рассказывал, что она происходит скорее наоборот. И какая такая дискриминация на Ямайке или в Гаити, разве что против белых. Впрочем, взять любое черное государство в Африке, получившее независимость в 20 веке, везде была подорвана экономика, упал уровень жизни, выросла преступность. Оно нам надо, а что же мы будем делать, если к нам перебегут африканские рабы? В Мексике, тьфу ты, Новой Испании, их мало, но они есть. Мы против рабства во всех его формах. Рабовладельческие суда будем захватывать, рабов репатриировать в Африку, тоже и с беглыми рабами. Но для этого неплохо бы получить выход к Атлантике. Впрочем, это все в будущем. Ладно, вернемся к нашим баранам. Баранам, присказка такая. Итак, зачем наша экспедиция идет в Европу? Первое. Помощь спасти население России от голода 1601 и 2 года, и заодно хоть немного укрепить российскую государственность, промышленность и обороноспособность. Это самое главное. Ты об этом и говорил. Я кивнул, а Володя продолжил. Второе. Неплохо бы договориться с ними о том, что мы будем формально числиться частью России, но полностью автономной. Зачем? Одно дело, небольшая колония, другое, колония великой державы. И Россия на данный момент является таковой. Именно. Третье. Нам нужно, чтобы нам прислали епископа, по словам отца Николая, только так можно будет рукополагать новых священников. Конечно, тебе придется обязательно проследить, чтобы сей епископ был достаточно широких взглядов. Четвертое. Привести в Русскую Америку население из России, преимущественно молодежь, причем такую, которая изъявит желание учиться. По дороге обучить их хотя бы читать, писать и считать. Пятое. Наладить дружеские отношения с другими испанскими провинциями в Америках, да и, если возможно, с испанской метрополией, с другими странами, как получится. Меньше всего я доверяю Англии, Польше и Швеции, так что с ними поосторожнее, впрочем, ты это и сам знаешь. И шестое. Такую экспедицию можно будет повторить максимум один раз, потом у нас банально кончится мазут, да и полноценного ремонта кораблей мы провести не сможем, хотя кое-какие запчасти, конечно, имеются. Поэтому дополнительная цель, как ты сам и предложил, положить начало цепочке колоний по пути из Америки в Европу. Тогда мы сможем строить корабли на угле или мазуте, а в этих колониях создать запасы топлива и ремонтные мощности. Кстати, там же можно будет устроить и радиоточки для связи между Форт-Россом и отдаленными территориями. Так что напомни нам еще раз, где ты предлагал создать колонии. Во-первых, в районе мыса Святого Луки на юге Нижней Калифорнии. Эль-Маркес уже наш, но он остается под испанской юрисдикцией, и никто не знает, когда очередному вице-королю придет в голову лишить нас бухты. Далее, неплохо бы организовать колонию на островах Ревильехихеда, они в 300 с небольшим морских милях от мексиканского побережья, чуть севернее широты Акапулько. Она еще и позволит нам контролировать манильские галеоны, если мы когда-либо окажемся в состоянии войны с Испанией. Но с этим, наверное, можно повременить, ведь в ближайшее время проблем с Эль-Маркесом не предвидится. Повременить-то можно, но слишком затягивать я бы не стал. Сначала, конечно, колония может быть маленькой, для обозначения присутствия. Если нас попросят из Эль-Маркеса, перевозим все туда. Думаю, и местные индейцы согласятся, им вряд ли улыбается еще раз попасть под власть испанцев. А дальше, остров Кокос к западу от Центральной Америки. Галапагосские острова, острова Хуана Фернандеса к западу от Чили. Что-нибудь в районе Патагонии, например остров Гуамблин, а, может и что-нибудь на побережье материка. Огненная земля, Фолкленды. Не самые удобные места для жизни. А что потом? Два направления. Первое, восточное, Южная Георгия. Там, впрочем, жить никто не захочет. А вот военную базу можно будет устроить. Тристан да Кунья, Святая Елена, остров Вознесения, Западные Азоры. И второе, западное, Тринидад и Фернанду ди Норонья, к востоку от Бразилии. Тринидад и Барбадос в Антильских островах, один из Виргинских островов, Флорида и Багамы, Бермуды. Надо будет посмотреть, я даже не слыхал о Тринидаде или Гуамблине. Но да, пора начинать. Калечицкий последует с победой до точки Х, где-нибудь в Атлантике. Подумай, где имеет смысл это сделать, Бермуды, Святая Елена, или еще где из твоего списка. Калечицкий там останется, а победа пойдет дальше в Балтику. Впрочем, ты нам уже сам рассказывал, Что бы ты сделал, если бы у тебя появился такой шанс? Шанс теперь есть, действуй. Только представь план действий на следующем совете. Лады, спасибо за доверие, конечно. Только давай я это обсужу с Мишей и с Сашей. И дай мне еще Леху Иванова в подмогу. И пару студентов. Леху я тебе не дам, а студентов бери. Только не хватай никого, кто занят другими важными делами. Володь, ты мне так и не дорассказал, что еще произошло в наше отсутствие. Мы нашли источник угля. Да, пока мы не нашли месторождение под Лос-Анджелесом, но у нас есть Москва. Сам корабль в ужасном состоянии, и как только у нас будет куда расселить народ, мы снимем все, что можно, и пустим его на переплавку. Металл нам нужен. А каким образом? Москва же огромная. Как едят слона, по кусочку. Но это лишь потом. Сначала нужно разгрузить все, что там есть. И вот что интересно. Угля на нем много, похоже, туда загрузили все, что оставалось на берегу. Кроме того, есть оборудование кают, старое, но пригодится. Есть котлы, возможно, с помощью них можно будет построить угольную электростанцию для Лос-Анджелеса, или как его мы там назовем, ведь добычу угля мы там наладим. Еще у нас строится завод, мы туда перенесли пару станков с Москвы и Мивака, последние с электроприводом. Электричества нам пока хватает от гидроэлектростанций, но, боюсь, рано или поздно придется создавать новые мощности, не знаю даже, какие. Ребята уже планируют верфь, будем делать парусно-винтовые корабли, сразу на нефти, если сумеем, если нет, то на угле. А в ящиках со Святой Елены нашли несколько игрушечных радиоуправляемых самолетов и вертолетов, с видеокамерами на борту. Ими уже активно пользуются геологи, и, думаю, не лишне бы тебе, Леха, взять несколько штук с собой, вдруг воевать придется. Кстати, в контейнерах со Святой Елены мы нашли два разобранных гидроплана Sea Wind 30 градусов Цельсия, два легких самолета CGS Hawk-2R, а также два вертолета CH-77, плюс запчасти к ним, так что и авиация у нас какая-никакая, но есть. Хотелось бы их испробовать поскорее, жаль, пилотов нет. У родителей одного моего университетского приятеля были и АРФ, и CH-77, я на них уже летал. Только нам понадобится ровное поле. Есть такое, с той стороны залива, и он показал на восток, туда, где в моем будущем находился Окленд. Они уже там, построенный ангар, и проложена взлетно-посадочная полоса, грунтовая. А инициатива, как ты знаешь, наказуема. Без проблем. Ну и хорошо. Все самое главное мы тебе рассказали, а по одному или двум вопросам неплохо бы проголосовать. Ну что, ребята, кто за то, чтобы создать управление безопасности Русской Америки и утвердить Мишу его главой, сиречь главным гобистом и ментом? Поднялись все руки, кроме одной, Мишиной. Миша растерянно проблеял. Володь, а меня спросить не подумал? Ну у тебя ж опыт службы в военной разведке, тебе и карты в руки. Спасибо, конечно, но, Миш, а кто, если не ты? Кандидаты есть? Спроси на Калечицком или на Астрахани. Сам и спросишь, проверишь их в деле, а потом можешь предложить другую кандидатуру, месяца этак через три, тогда и посмотрим. Итак, почти единогласно, Миш, тебе не отвертеться. Да вижу я что, тебя не знаю, врешь ты все про три месяца. Да уж ладно, и Миша вздохнул. Партия сказала, надо, вот то-то же, следующее. Не хотел этого делать до Лехиного приезда, а теперь давайте придумаем название для новых поселений. Лех, ты как думаешь, там, где Русская река, можно сделать новую Москву, или, скажем, Новомосковск, а там, где Лос-Анджелес, да хотя бы Китиж. Новомосковск мне нравится, а Китиж, не хочется как-то, чтобы он под воду уходил. Ну тогда Владимир на Тихом океане, в честь древнего русского стольного города Владимира. Нет уж, вот чего не надо. Тут Миша с мстительным видом сказал, кто за Новомосковск и Владимир. Все, кроме Володи, подняли руки. Володя недовольно сказал, а я не согласен. А Баба Яга против насмешливо пропел Миша. Нет уж, ты меня спрашивал, когда делал наследником бери. Так что и ты давай, внемли гласу народа и колебись вместе с линией партии. А то как одену пенсне и как возьму в разработку. Ребят, вы меня еще и царем назначьте. Ну что это за культ личности такой? Нет, царем не надо, сказал Вася. А вот вице-королем Индии, как в золотом теленке. Тьфу на вас, сказал Володя. Ну что ж, заседание объявляю закрытым. Давайте по стаканчику пива, пока у нас оно еще есть, и баиньки, не будем зря электричество тратить. 2. Ну а девушки, сначала, зря я проболтался, что умею летать на аров, переименованные у нас в стрелы. В последний раз это было в 86-м, сиречь более 6 лет назад, а терять наши немногочисленные самолетики ох как не хотелось. Лиза напросилась со мной, хоть я и отговаривал ее, нас посадили на утку, пока нас не было, их уже успели приспособить к подобного рода перевозкам. Я напросился к рулю, а рядом сел Миша Сергеев, показывать мне дорогу. Уже подготовленный спуск к воде, Лиза ойкнула, и вот утка мчится на другую сторону залива. Мчится так, как только может, с огромной скоростью в 10 км в час. Мы вылезли на низкий берег с той стороны. Только я хотел разогнаться, как Миша закричал: «Ты это куда? Вон же поле. Перед нами небольшой ангар, а рядом уже собранный самолет, который уже выкатили на поле. Он был и вправду красив. Те, кто его заказали, деньги, похоже, не считали, и он был со всеми примочками, а еще и раскрашен в белый, синий и красный, цвета не только британского, но и российского флага. Ну что скажешь», — улыбнулся Миша. «Здорово». И я, вооружившись инструкцией, проверил его по всем пунктам. «Знаю, что ребята все сделали и без меня, но меня учили, что без этого никак». Поднимаю плексиглаз и слышу Мишин голос: «Надень парашют. И ты, Лизок, а то мало ли что. Терять ни тебя, ни Леху как-то не хочется. Тем более, девайсы эти были в комплекте». Лиза чуть побледнела, но деваться уже было некуда. Сама напросилась. Надела парашют и села на второе сиденье, оно в стреле не рядом с пилотом, а за ним. И я повернул ключ. Управлять стрелой очень просто. Завел мотор, сзади зажужжало, и стрела один покатилась по полю. И вот мы взмыли в осеннее небо. Мы летели не очень быстро. Крейсерская скорость у стрелы всего-то там около 120 километров, но для Лизы этот первый полет стал событием. День был на удивление теплый и солнечный, в Сан-Францискском, тьфу ты, в Русском заливе, ранняя осень часто лучше, чем лето. И вот под крылом сначала сам залив, а потом мы влетели в долину Напы, где в мое время были, вероятно, лучшие виноградники во всей Америке, и одни из лучших в целом мире. Мы пролетели над несколькими индейскими деревнями и вскоре увидели крупную прогалину примерно там, где в Калифорнии 20 века находилась Калистога. «Давай сядем», — сказал я. «А не опасно? Тут индейских деревень нету, зато есть нечто такое, что тебе понравится». Я запросил по радио разрешение на посадку, мне было сказано, что не больше чем на пару часов, и вскоре самолетик уже катился по земле. Через четверть часа парашюты уже лежали на сиденьях, а я шуровал в небольшом багажном отделении, где, как мне и было сказано, лежали кое-какие бутерброды, пластиковая емкость с водой и пара бутылок пива. От пива Лиза отказалась, а бутерброд взяла. «Как же здесь красиво», — сказала она мечтательно, лежа на траве и смотря в небо и на невысокие горы, окружавшие долину. «Пойдем, я тебе еще кое-что покажу», — ответил я. Мы прошли через высокие тростники и оказались у небольшого озерца. «А здесь можно искупаться?» — спросила Лиза. «Попробуй воду, только очень осторожно». Лиза дотронулась до воды пальчиком. «Горячевато. А что здесь такое?» Вдруг в середине озерца что-то забурлило, потом вверх взвился водяной столб, от которого шел пар. Лиза взвизгнула и схватилась за меня. Через какое-то время стол попал, и ничто больше не напоминало про то, что здесь только что бил гейзер. Лиза поцеловала меня, и вдруг схватила и увлекла в тростники. Через полчаса, когда мы вернулись к своему самолету, рядом с ним стояли два абсолютно голых индейца с луками в руках и колчанами на плече. Я на всякий случай взял с собой пистолет, так что особо не испугался, подумав лишь, что лишь бы самолет не раскурочили. Тоже мне любитель гейзеров. Я подошел к ним и сказал по-мивокски: «Мир вам». Один из них ответил мне на том же языке, но было видно, что он говорил на нем не лучше, чем я. «Кто вы?» «Мы русские, оттуда», и я показал на юг. Индейцы неожиданно опустили луки. «Нам говорить, что вы хорошие люди», сказал тот. «Что вы лечить больные? У нас есть больные. Мы люди и мясочами». Я перевел Лизе. Она сказала: «Скажи им, что я сейчас осмотрю больных, а потом вернусь с лекарствами». Я им перевел, как смог. Они прижали руки к груди и поклонились Лизе. Похоже, врачи были у них в чести. «Идти с нами. Мы бы не хотели, чтобы что-нибудь случилось вот с этим», — И я показал на самолет. Не надо бояться. Мое имя Семьета. Мой друг смотреть. Ничего не трогать. Мы пошли с ним и вскоре увидели небольшую деревню, построенную из домов, похожих на перевернутые корзины, вроде домов чумашей, только побольше и овальных в форме. Между ними сновали мужчины и женщины, такие же обнаженные, как и наши спутники. Разве что на голове у женщин были плетеные шляпы, а у мужчин колпаки из шкур животных. Деревня имени Лекционома, сказал индеец, показав на деревню. Здесь больной, и мы зашли в один из домов. Внутри оказалось, что пол находится сантиметрах 60 ниже уровня земли. На полу лежало несколько шкур, на одной из которых стонала и металась маленькая девочка, укрытая такой же шкурой. Лиза достала маску из наплечной сумки, натянула ее и потрогала лобик ребенка. У нее жар, похожий на грипп. Посмотрим, что у меня с собой. И она достала из сумки горсть лекарств и выбрала пару упаковок. Потом она велела, пусть принесут воды. Я перевел это на мивокский, как мог. Через 5 минут это было сделано, и Лиза положила 2 таблетки в рот девочки и дала ей запить. Затем мы навестили 2 других, тоже детей. После этого нас практически насильно усадили на длинное бревно и накормили вкусным мясом и жареными грибами. Не успели мы закончить трапезу, как прибежала девочка и что-то сказала Семьета. «Девочка уже не горячий», — сказал он по-мивокски. «Спасибо, а великий», — и он низко поклонился Лизе. «Объясни ему, что мы завтра с утра еще раз прилетим к ним», — сказала Лиза. «Проверим, как будут чувствовать себя дети». Я перевел, и Семьета проводил нас к самолету. Но когда стрела вдруг побежала по полю и взмыла в небо, мы, взглянув вниз, увидели обоих мивоков, лежащих ничком на земле. Бедняги были напуганы до смерти. Когда мы взлетели, я почувствовал Лизину руку на своей щеке. Поцеловав ее, я подумал, что первым делом, может быть, и самолеты, ну а девушки, важнее всего. Если они, конечно, такие, как моя любимая. 3. Что день грядущий нам готовит? 24 сентября стало днем аэронавтики, а 1 октября были основаны сразу 2 форпоста, Новомосковск, на Русской реке, и Алексеевка, у гейзера в долине Напы. А последние договорились с индейцами Нелекциономы, они были очень довольны тем, что там будут основаны лечебница и школа. А вот на попытку матушки Ольги уговорить их носить одежду они ответили отказом, мол, мы всегда так ходили, а одежду надеваем только зимой, когда холодно. Поэтому у них и пол в хижинах был выкопан ниже, чтобы холодные ветра не проникали к спящим. Я уже успела испробовать и гидроплан, и вертолет, и впечатление было потрясающим. Гидропланы были побольше стрелы и могли нести до 4 человек, а также какие-никакие, но грузы. Поэтому я начал лихорадочно обучать пилотов, чтобы после моего ухода на победе можно было летать на них в Новомосковск, а после основания Владимира, и туда тоже. Дать Алексеевке такое имя решили без нас с Лизой на заседании совета, иначе бы попробовали отказаться. Но Лиза как раз была о тех краях у очередных больных, а я работал переводчиком и по совместительству пилотом. Вообще, работал я с утра до вечера, да и после ужина я брал уроки мивокского у Мэри, а также учил фразы из языка осочими, которые записала одна из наших филологинь. Она как раз составляла словарь и грамматику этого языка. Времени у нас оставалось мало, отплытие в Россию было назначено на 20 октября. Я уже представил план путешествия, и выглядел он так. Сначала мы идем на юг, с кратковременным заходом в Санта-Лусию, чтобы показать испанцам, что у нас есть корабли побольше, чем те, которые они уже видели. Заодно восполним запасы и проведаем своих индейцев. Следующая остановка – Галапагосские острова и объявление их российскими черепашьями, ведь Галапагос в переводе на русский и означает черепахи. Потом Лима – столица вице-королевства Перу, где мы, как и в Новой Испании, надеемся наладить политические и торговые отношения. Заход на острова Хуана Фернандеса, которые мы окрестим островами СВ Александра Невского, визит на огненную землю, которую мы тоже объявим российской. Также мы поступим и с Фольклендами, и с Тристан-да-Куньей. У Святой Елены мы перезаправляем Победу, строим там из привезенных материалов небольшой форпост, оставляем там Калечицкого и идем дальше на север. И на Бермуды, и на Европу у нас попросту не хватит горючего, поэтому оставляем эти острова на будущее и заходим в Испанию, где, если повезет, проведем переговоры с их правительством. А далее без остановок в Данциг, центр балтийской торговли зерном, и в Финский залив. План минимум – доставить зерно в устье Невы и устроить его распределение в 1601 году, а также надавить на монастыри и помещиков, чтобы те не копили зерно в амбарах, а распределяли его среди голодающих. План максимум – освобождение Нарвы, очищение Финского залива от шведов, помощь российской державе в отражении агрессии и становление армии нового образца. И, в любом случае, вернемся домой с переселенцами, желательно не только из крестьян, но и мастеровых, и моряков. По дороге будем их учить, кого читать, писать и считать, а кого и более тонким материям. Причем нужно будет взять их как можно больше, ведь нефти у нас останется максимум еще на один визит, а потом придется ждать момента, когда мы начнем самостоятельно не только добывать, но и перерабатывать нефть. Поэтому неплохо бы создать пусть и малочисленную, но обороноспособную колонию на Святой Елене. Вернемся же не ранее 1602 года, возможно, даже в 1603, в зависимости от обстоятельств. Если получится добыть парусник и найти достаточное число матросов, то имеет смысл уже сейчас поселиться и на Бермудах. Ведь есть риск, что Бермуды иначе станут британскими, в нашей истории это случилось в 1609 году. И без Бермуд заселение как североамериканских колоний, так и Карибских островов станет для англичан намного сложнее. Да и Святую Елену голландцы в нашей истории прибрали к рукам уже в 1633 году, и, хотя они ее оставили в 1651 году, англичане заняли их место в 1658 году. Так что нужно ковать железо, пока горячо. Все эти тезисы мы долго и упорно обсуждали на совете 7 октября. Пока меня не было, оказалось, возникла еще одна проблема. Некоторые беженцы из Владивостока не очень жаловали выходцев из советского времени, именуя их краснопузами, а беляков не любили, как многие из команды Калечицкого, так те, кто пришел к нам на Паустовском. 3 октября было проведено общее собрание, на котором Володя сказал следующее: «Дорогие граждане Русской Америки, мы все, вне зависимости от того, откуда мы пришли в это время, в первую очередь русские, даже те из нас, кто по происхождению бурят, татарин, немец, еврей или, да, индеец, те, кто не хочет быть гражданином Русской Америки, у вас последний шанс покинуть колонию, мы готовы высадить таких граждан в Санта-Лусии, когда наши корабли уйдут в далекий вояж. У нас в этом мире нет, понимаете, нет истории противостояния, нет ни красных, ни белых, а есть мы, Русская Америка, и есть Россия, которой нужна помощь. Экономическая же наша система на данный момент – помесь военного коммунизма и государственного капитализма. Рано или поздно мы сделаем так, чтобы у нас была и свобода предпринимательства и инноваций, понятно, в определенных рамках, и достойная жизнь для всех наших жителей. В любом случае, лечение и образование останутся бесплатными, и все дети, инвалиды и старики будут на полном иждивении государства. В ближайшие годы тоже будет касаться и взрослых, при условии достойного труда с их стороны, и все должны будут уметь защищать свою родину. Так что попрошу всех определиться, кто хочет уйти, пусть внесет себя в этот список, и он показал одну тетрадь, а те, кто хочет остаться, в список граждан Русской Америки, и он показал другую тетрадь. Остающихся прошу написать о том, что они умеют, и чем они хотят заниматься в этой жизни. Желающих уйти не оказалось ни одного. Даже мажоры и бывшие комсомольские и партийные деятели, услышав про недолгую предательскую карьеру Поросюка, а также о том, как сейчас живет остальной мир, решили, что лучше уж синица в руках и участие в построении нового мира, чем изгнание, или, в лучшем случае, жизнь в примитивных колониях какой-нибудь державы, а то и смерть на костре инквизиции. Но в экспедицию мы решили никого из этой прослойки не брать. Кирюши нам хватило за глаза и за уши, а все граждане страны, коих оказалось 1670, не считая индейцев, принявших наше подданство деревнях, были внесены в компьютерную систему, доступ к которой получили Вася сотоварищи. Кстати, уже в сентябре во многие управления ввели людей из разных времен, и люди очень быстро срабатывались, и геологи, и строители, и аграрии, и производственники. То же мы сделали и с армией, как теперь именовалось ополчение, и с организацией общественного порядка. А вот с флотом было сложнее, все же команды и на Калечицком, и на Астрахани были сколоченными, а теперь приходилось их разбавлять другими, и создавать новые, для победы для Мивака, для Калибри. Впрочем, на Святой Елене это получилось очень даже неплохо. Миша же с Сашей и Ваней Алексеевым, назначенным капитаном победы, готовились к экспедиции. Мне же оставалось лишь обучать пилотов, дипломатов, которые остаются здесь, и переводчиков. Кроме того, я работал с Лехой и другими над информационными системами и начальным курсом для студентов. Покой мне, увы, только снился. Хотя, если честно, спал я мало, хотя и ложился вскоре после наступления темноты. Дни становились все короче, и если в Алексеевке и Новомосковске еще стояла жара, то в Россе становилось все дождливее, и все чаще на нас спускались туманы. И 20 октября неумолимо приближалось. И тут я, разговаривая с Сарой о дальнейших действиях в отношении миваков, заметил, что животик у нее начал округляться, как, впрочем, и у многих других наших гражданок. Только вот Сара не была замечена в каких-либо отношениях с противоположным полом. И я спросил у Лизы, от кого, интересно, у Сары будет ребенок. На что она мне сказала с грустной усмешкой: «Ты что, еще не догадался? 4. И ты тоже?» Когда я простодушно сказал, что не знаю, кто отец Сариного ребенка, и попытался выпытать это у Лизы, она мне почему-то ничего не сказала, добавив лишь, что завтра суббота, 10 октября, и ей предстоит быть крестной матерью Утепин, пардон, с завтрашнего дня официально Татьяны. Так, по крайней мере, ее будут именовать в церкви. Поэтому у нее сейчас куча дел, а я пристаю к ней с глупыми вопросами. Другие девушки, крещенные в католичество, православными становились без обряда крещения, только через исповедь, и потому Местли давно уже стала Марией, Шочет и Светланой, а потли Пелагеей. И, в числе многочисленных свадеб, было заключено более 30 только лишь с момента нашего возвращения. Местли вышла замуж за Сашу Ахтырцева, а Шочет за Федю Князева. Только лишь потли, она же Пабовит и Пелагея, пока еще женихом не обзавелась, хотя заинтересованных было много, девушка была очень красивой. Нас эти свадьбы тоже коснулись напрямую. У Местли свидетельницей от невесты была Лиза, а Федя попросил меня стать свидетелем от жениха. Послезавтра же свидетельницей Утепин опять будет Лиза, так что времени, которого и так было в обрез, становилось еще меньше. Ведь нужно было не только держать венец над головой жениха или невесты, но и помогать невесте и жениху, причем не только свидетелю, но и супругу такового. Хоть с платьями и костюмами вопрос не стоял, их шили девушки с Москвы из шелка или хлопка, по выбору, до революции практически каждая дама умела рукодельничать. И вот отгремела последняя свадьба, прошел банкет, и Лиза сказала: «Милый, я сейчас приду, надо зайти к Оле». Вернувшись через полчаса, она бросилась ко мне на шею: «Любимый, у меня для тебя две хороших новости и одна не очень, а также одна небольшая просьба.